Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне пришел вопрос, как прекратить беспредел, когда вводятся различные квадратики с точечками внутри, которые начинают где-то требовать, когда требуют какие-то там средства защиты от пыли вместо того, что должно защищать от каких-то там неприятностей. И я отвечаю, вы знаете, ходов очень много, но один из них – это 282-я статья. Вот давайте обратимся к тому, что написано. 282-я статья указа Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды равно уничижение человеческого достоинства. Читаем первый пунктик. Действие, направленное на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной, то есть общественной группе, совершенной публично, в том числе с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния, в общем, там караются... В течение года караются многими-многими тысячами рублей. Ну и там дальше до 5 лет. Так вот, друзья, вам достаточно заявить об отношении себя к какой-либо социальной группе, в которой запрещено по уставу этой группы делать вот эти самые квадратики с точечками, либо какие-нибудь там включения, вливания в себя, либо ношение какой-либо атрибутики, которая вам не нужна, и тогда те, кто публично, через интернет, через телевидение и прочее, вам это навязывают, в том числе разными указами, будут являться разжигателями ненависти, вражды и унижения человеческого достоинства. Берите на вооружение. Уголовная статья – это очень серьезно. Но только это необходимо еще раз делать совместно, объявив себя некой общностью, некой социальной группой, в которой это все зафиксировано. Только так, когда вы совместно делаете осмысленные движения, а не броунеск, это хаотичное что-то, могут принести пользу. Но при этом надо забывать, что это только одно из возможных воздействий, но необходимо еще и создавать свои экономические отношения, о чем говорилось неоднократно. Необходимо создавать свои юридические защитные органы, о чем тоже говорилось неоднократно. Но кто-то способен это создавать, кто-то пока нет. Поэтому на каком-то этапе вот такие варианты взаимоотношений с нарушителями закона и воли человека допустимы, а порой единственно правильные на каком-то этапе, как выход из сложившейся ситуации. Так что изучаем, действуем по всем направлениям, в том числе и по этому. Желаю всем здравомыслия и добра. Увидимся и услышимся. Быть добрым.